Ну и пускай уезжает с Богом. Подумаешь, без нее не проживем. Или будет нам без нее, как у Лермонтова, и ску, и гру, и некому ру. Эта Лида изменяет лермонтовский стих. И скучно, и грустно, и некому руку пожать в минуту душевной невзгоды. Все мои подруги, Варя, Маня с Катей и Лида Карцева, собрались сегодня в гости ко мне на дачу. Мы ушли далеко в лес, аукались, хохотали по всякому пустяку. Набрали много земляники, малины. Кузовка у нас с собой не было, забыли захватить из дому. Но мы нанизали ягоды на длинные крепкие травинки. А когда переходили через ручей, осторожно переступая по каменному броду, и Катюша Кандаурова, сорвавшись с мокрых осклизлых камней, попала обеими ногами в воду, тут уж нашему веселью, казалось, и конца не будет. Сейчас мы сидим на берегу реки, на золотом песочке. На ближней раките сохнут Катины мокрые чулки и туфли. Это Маня аккуратно развесила их, как заботливая Катькина мама. Так мы и подразниваем Маню. Мы только что выкупались. Плавать никто из нас не умеет. От этого купанье еще веселее. Варина рубашка уплыла по реке, но Маня ловко подцепила рубашку длинной жердью и вытащила из воды. «Медаль за спасение утопающих!» — кричит Лида Карцева. «Мане медаль!» «Манечка моя!» — любовно тормошит ее Катя. «Спасительница, избавительница, покровительница!» «Ну, это надолго!» Катюша обожает рифмы. Она может перебирать их часами. И так складно, что иногда диву даешься. А вот сложить из них стихотворение этого Катя не может. Даже удивительно. Впрочем, папа не находит в этом ничего удивительного. Рифмы подбирать – это, говорит он, может всякий человек. А для того, чтобы сложить стихотворение, надо, во-первых, хотеть что-то сказать людям, иметь что сказать им, да еще такое, что может получиться только в стихах. Этого у Катюши еще нет. Мы лежим на теплом прибрежном песке, обсыхаем, наслаждаемся еще не исчезнувшим ощущением чудесной свежести. Я смотрю в небо. Там всегда есть что-нибудь интересное. Самое удивительное – это что небо никогда не бывает неподвижным. Даже когда оно словно замерло, как нарисованное, стоит лишь всмотреться, и увидишь в нем непрерывное движение облаков. Порой это движение еле уловимо. Его замечаешь только по неподвижным предметам на земле. Вон то облако стояло прежде над лесной кромкой, а сейчас оно передвинулось влево или вправо. А иногда облака спешат беспорядочной толпой, налезают друг на друга, как крестьянские телеги на мосту. «Эй, там, впереди! Что стали? Живей, живей!» «Да чего хорошо жить!» Мы слегка опьянели от лесных и речных запахов, от смеха, от душистых спелых ягод и речной прохлады. Да и приустали мы, далеко ходили. Лежим, лениво перебрасываемся словами. «Мне иногда кажется, — говорю я, — что Тамара уже давно уехала. Она, конечно, еще здесь, но она уже никого из нас не замечает, даже не помнит. Бывает, она вдруг вскинет глаза вот так, с удивлением. «Ах, я все еще здесь? Ах, это все еще вы?» «Верно, — подтверждает Элида. Она вчера приходила к нам с прощальным визитом. Сидели мы с ней друг против друга и молчали. Вот просто не о чем было нам разговаривать, как незнакомые. А ведь 4 года учились вместе.